Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами, понял? Вразумил ты меня, лейтенант. Я много понимаю. Так текли дни в Березове, на одном из концов Сибири. Здесь пока все было в полном порядке.